девочки группами или даже в кучу собрались, смеются вместе, все, семечки грызут, смотрят, как она там что-то не вырвет. Ну, правда, один из юношей подошел, помог ей виноградную лозу вырвать с земли, уже упятанная машина, и на костер. Друзья, бывает так, что рассказываем, учим, дошло до дела, сами делом, они ничего не делают. Вот необходимо, друзья, рассказать, довести до сознания и потом добиться, чтобы они выполнили. Друзья, я тут вот этот пример вижу. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи. Каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади Водяных Ворот, и на площади Кремовых Ворот. Братья, здесь тоже прекрасные для нас примеры. Где надо сначала кущи строить? На площади? У ворот? Или у Дома Божьего? Или на дворах своих? Смотрите, какой порядок. И пошел народ, и принесли, и сделали кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия. То есть Библия говорит, что да светит свет ваш пред людьми, как свеча, поставленная в доме, светит всем в доме. Друзья, во-первых, надо, чтобы у меня порядок был, чтобы у меня с Богом правильные взаимоотношения были, чтобы у меня в семье были правильные взаимоотношения. Если я женат, чтобы с женой и с детьми правильные взаимоотношения, чтобы действительно свет в доме был. Куща должна быть сначала в доме. Да светит свет в доме. А потом, друзья, если я не жена, у меня должны правильные отношения с родителями быть, правильные отношения с окружающими людьми быть. Все равно, друзья, прежде всего, успех и благословение зависит от того, кто я, а потом от того, что я делаю. Друзья, один пример я вспоминаю. Когда сыновья Скевы, одного из первосвященников, изгоняли нечистого духа, а нечистый дух им сказал: «Павла я знаю». Нет, Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто? Друзья, вот этот вопрос их и поверг. Подпали избиение, а потом и ужасному постыдному бегству. Вы кто? Друзья, мы должны себе этот вопрос задать. А кто я? А кто я? То есть я должен прежде всего навести порядок в своей куще, в доме своем, в семье своей, потом уже в Дом Божий, а потом на площади, а потом и перед воротом, друзья. Вот такой божественный порядок. Он начнет Царство Божие внутри нас. У нас должно действительно Царство Божие внутри нас быть. А потом оно должно расти и развиваться по нарастающей вере. А то бывает на благовестие, поехали на благовестие, а на благовестие еду. Вот такая подошва. Как у лошади копыта, друзья. Другого я яркого выражения для себя, вот я как увижу, ну точно, особенно вот длинные юбки, из-под них выглядывают вот такой высоты обувь, подошва. Точно как копыта у коня. Вот. И на благовестие они. Вот я одну группу молодежи знаю, в субботу на благовестие молодежь. Собралась молодежь, полный микроавтобус. Две из них вот с такими платформами. По-современному одеты. Кому нам нужно благовестие такое, друзья? Мирские люди по внешности, едут на благовестие, будут там петь песни христианские или народу свидетельствовать, или по дворам ходить. Я, конечно, это не понимаю, друзья. Не понимаю. Не одобрил я ту картину, сразу выговорил этим сестрам, молодым, я так не годится. Вы не на благовестие едете, а вы как маникюрный, не в этот манекенный зал едете, чтобы там демонстрировать моду какую-то. Это не годится. Друзья, здесь написано, что сделали каждый себе кущи на кровле своей, на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у Водяных Ворот, и на площади Кремовых Ворот. Пусть Господь поможет, чтобы у нас тоже такой божественный порядок был. Я понимаю, это божественный порядок, друзья. Сначала, кто я, мои взаимоотношения с Богом, лично мои. Мои взаимоотношения в моей семье, в Доме Божьем, в Церкви Божией, а потом уже благовестие. На благовестие должны ехать не только ревнующие, но и те, которые действительно способны понести весть о Господе Иисусе. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израиля. Радость была весьма великая. Братья, знаете, сколько лет не делали? Более 1000 лет не делали. А дней Иисуса Навина. То есть, когда Иисус Навин вел в обетованную землю. Вот при нем еще делали. От его дней до нынешних дней уже цари великие были. Больше 1000 лет прошло. И Давид был, и Соломон был. И Осия был, и Асафат был, и Езекия был. Я некоторых благословенных царей назвал, друзья. И Библия говорит, не делали так. Радость была весьма великая, братья. Если мы будем вникать в Божье Слово, я думаю, и сегодня нам будет открываться то, что, может быть, не делали наши отцы даже. И что-то у нас действительно по-другому на сегодня. Не так, как наши отцы делали, но оно по-написанному. Оно по написанному. И Бог дает ведение. И я понимаю, друзья, в последнее время Бог больше дает ведение. Я некоторых старых членов, знаете, в своей церкви как спрашивал. Вот братья и сестры, старые уже 40 лет или 50 лет члены церкви. Я говорю, как вот вы видите, раньше ведение Бог больше давал, чем вот сейчас вы откровения слышите. В один голос говорят, сейчас больше ведения Бог дает. А я это и по Писанию вижу. Я вижу, что в последнее время Бог будет ставить служителей, работников таких, которые вот Иеремия, я подтверждение этой мысли, друзья, прочитаю. Иеремия 3 глава, 15 стих. «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Вот то, что брат Володя передо мной говорил. Говорит, подходит и говорит, где вы были раньше, братья? Хотя бы лет 6 назад. Друзья, не было семинаров таких. Не было. Ну, лет, может быть, 10-15 назад они только стали появляться. Не было таких. Не было семейных бесед. Собрания проводились. Вот одна сестра подходит и говорит, я думал, что на вечере только надо читать первое послание Коринфянам, 11 главу с 23 стиха. Я, говорит, 40 лет член церкви. Несколько пресвитеров пережила. И я, говорит, мне в голову не приходило, что на вечере можно читать другой текст. Братья, вот вам разнообразие. Вот вам разнообразие. Вот как привыкли, например, отцы. Хороший служитель был, я знаю, до старости хороший. Но на вечере читал только этот текст. Больше никакой. Как будто нет в Матфея о вечере Господней. В Марка, в Луки, Деяния апостола. Послание к Коринфянам и в 10 главе. Братья, очень много текстов. Но можно по букве. Вот только это и все. Только это и все. Братья, я так слышал. И я так. Я вырос, в христианской семье родился. Я вырос, меня в тюрьму посадили. И я там первым, что я написал себе по памяти, вечерю Господню. И написал, я знаю, что Бог милость дал. Вот сейчас поем псалмы это. Или 416-й псалм на вечере, который был. Господь, когда ученикам, ты смерть свою. Я его написал не потому, что я его учил, друзья, а потому, что я его в собрании слышал раз в месяц всегда. Раз в месяц всегда, и пока я вырос, он не отложился. Я тоже так думал, что только вот этот псалом надо петь, и вот этот текст читать, 1 Коринфянам. А оказывается, друзья, так и другой из Ветхого Завета читает, из других евангелистов. Геннадий Константинович на съезде, по-моему, читал из Евангелия Иоанна, по-моему, 6 главы, вот, за Авраама, как он жертву. Это прообраз. Прообраз Авраама, друзья, это Бытие 22 глава. А прообраз, вот там написано. Читал на вечере, а я сижу, думаю, надо же. А я вот сколько уже служитель, я никогда мне в голову не пришло на вечере вот этот текст прочитать. Братья, велик Господь наш, и велико Его Слово. И я понимаю, что если будем мы углубляться в это Божье Слово, то Бог обильно будет благословлять и открывать те истины, которые и отцы наши не знали, или не были открыты в прошлое время. Вот на этом примере вижу, когда углубляется, Бог открывает то, что надо делать сегодня. Друзья, и время, в котором мы живем, трудное время, тяжелое время, и особенно взаимоотношения с другими религиями, как быть и еще что-то. Друзья, даст Бог мудрости и ведения, если мы будем углубляться. И последняя мысль, на что хочу обратить внимание, 18 текст. «И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня». И читали книгу закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Друзья, пусть Господь поможет, чтобы основное у нас с вами, основное в Богопознании, в общении с Господом было, как и здесь написано. Начинается эта глава с чтения Слова Божия, друзья, и заканчивается, и написано, и читали книгу закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Братья, очень важно и начать хорошо, и очень важно и закончить хорошо. Пришествие Господне приближается. Скоро Христос придет за церковью. Может быть, у нас начало было хорошее. Как сейчас, друзья? И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Друзья, хочется, чтобы и мы с вами от первого дня до последнего дня читали Слово Божие, углублялись, исследовали Писание, росли духовно, и чтобы никто из нас не ослабел до пришествия Господа. И чтобы тот труд, великий труд, друзья, виноградники Божьи, которые Он поручил нам, чтобы мы с вами выполняли тщательно, жертвенно, ревностно, с полной отдачей. Постарались, чтобы сами лично читали каждый день, от первого дня до последнего дня. И чтобы те, которые с нами тоже, чтобы настольной книгой каждого христианина, книга, которая больше всего в его руках бывает, это была Библия. чтобы любили читать, чтобы вникали в это слово, чтобы занимались этим постоянно. И Библия говорит, так поступая, и себя спасем, и слушающих нас. Да поможет в этом нам Господь. А мы сейчас преклонимся перед Господом, друзья, помолимся Ему, попросим, чтобы Он нас сделал благословенными сосудами, чтобы прежде всего, друзья, мы с вами искали в Слове Божьем для себя, находили, чтобы поднимались на гору, чтобы тех, кого верил на Господь, и ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных растений, которые Бог насадил в наших церквах, друзья, мы с вами могли эти из этого материала строить в общем, друзья, каждый порость и дом Божий, и вместе церковь Божия, друзья, церковь Божия вместе строить, и чтобы труд наш был благословен Господом. Для этого, друзья, и нам с вами читать, стараться каждый день Слово Божие, и побуждать других, чтобы Слово Божие полюбило молодежь. Только так будет духовный рост и благословенное будущее. Аминь.